Глава 23. Алиса. На чистой коже мое платье кажется грязным. Я его выброшу, как только вернусь домой. А пока у меня нет выбора. Мне пришлось умыться с мылом, чтобы стереть черные разводы под глазами. Взбила волосы и оставила распущенными. Легкая волна удачно разбавляет образ, позволяя надеяться, что выгляжу я хотя бы немного приближенно к человеку, собирающемуся на свидание. Свидание. Это слово новое для меня и ранее неиспользуемое. Я никогда не ходила на свидание. Для меня это что-то из области наивно-утопически бесполезного занятия для романтичных особ. Я не романтичная особь. Вся моя романтика базируется на чувстве получаемого адреналина и скорости. Поэтому у меня сегодня первый раз. Первый раз, когда я иду куда-то с парнем. И это не кабинка клубного туалета. Одернув платье и посмотрев в зеркало на себя еще раз, решаю, что лучше, чем сейчас есть, я не стану. В квартире повсюду погашен свет, кроме прихожей, в которой Юдин, поигрывая ключами, меня ждет. Его цепкий взгляд я чувствую всеми миллиметрами кожи. Каждый миллиметр моего тела обласкан его вниманием. И это очень волнительно знать, что ты настолько привлекателен человеку. Я не смотрю на него. Подхожу к ровно стоящим туфлям и рыскаю по комоду в поисках обувной ложки. «Только не говори, что ты приехала в этих убийцах на байке». Кивает на мою обувь. «Я не настолько изворотлива. У тебя есть ложка?» Андрей выдвигает ящик комода и извлекает оттуда металлическую лопатку. Я с трудом влезаю в туфли. Ощущение, что они в одночасье стали на несколько размеров малы. Мне настолько в них неудобно, что прочитать это на моем лице не составит труда. Я словно в деревянных оковах, а в пятки мне врезаются острые шпоры. Юдин смотрит на мои ноги не так, как обычно мужики, при виде оголенных длинных конечностей. Он смотрит, как врач-ортопед. «Охренеть!» — ругается себе под нос и прихватывает с пола несколько пакетов, которые я не заметила. Что это значит, я не совсем понимаю, но будто на ходулях следую за Юдином на выход. Он закрывает дверь и, обернувшись, чешет к лестнице. Резко останавливается, уловив мои негативные фибры, и, чертыхнувшись, идет в сторону лифтов. Улыбаюсь и корячусь за ним. Он очень милый в своем постоянстве, и мне нравится наблюдать, как он запросто переобувается и подстраивается под новые условия. И он готов это делать. А я? Куда мы? Спрашиваю, рассматривая его в зеркальной запятнанной пальцами поверхности. Я еле достаю макушкой ему до плеча. В грузовом лифте он занимает большую часть пространства. Большой добрый медведь. Он тоже рассматривает нас. И надо признать, что мы абсолютно не смотримся вместе. Как пара мы не смотримся. Скорее, как мажорка и ее телохранитель. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, скажем, где-нибудь в компании, я бы ни за что не обратила на него внимания. Разве что только на рост. «Узнаешь», – неохотно отвечает он. Когда мы выходим из лифта, мы не идем на выход, а сворачиваем к пластиковой двери, которая, как оказывается, ведет в подземный паркинг. Я даже понятия не имела о его существовании. Дома этого жилого комплекса не выглядят из серии элит-класса, но такой бонус от застройщика приятно удивляет. Здесь очень тусклое освещение и прохладно. Помещение заполнено автомобилями не полностью, и по моим ногам гуляет сквозняк. «Подожди», – просит Юдин и останавливает меня у бетонной колонны. Я не спрашиваю, почему он не ведет к своему авто, которое я уже успела разглядеть среди немногочисленных иномарок. Андрей щелкает сигналкой и забрасывает пакеты на заднее сиденье. Оббегает капот и садится внутрь, заводя двигатель. Ровный шум мотора нарушает ночную тишину. Кручу головой по сторонам. Не знаю, откуда берется это ощущение, но я чувствую себя преступницей. Словно мы с Андреем пробрались в автопарк и собираемся угнать тачку, а я стою на шухере, прячусь за колонной. Вот сейчас из-за угла должен выскочить охранник с фонариком, и от этого в кровь приятно впрыскивается адреналин. Я знаю, как он действует, и я люблю эти ощущения. Когда Андрей равняется со мной, забываю про каблуки и запрыгиваю в салон, как десантник, оборачиваясь назад. Словно за мной гонятся копы. «Чего ты?» Юдин тоже оборачивается назад, а потом смотрит на хохочущую меня. Пожимаю плечами и ничего не отвечаю. Стоит ли рассказывать о своем придуманном квесте? Он и так считает меня наглухо повернутой. «Я думала, мы на болото пойдем». Рассматриваю салон машины, пока Юдин кружит нас по крутому серпантину парковки. «Я как раз одета соответствующе», намекаю на платье и каблуки. «Понравилось?» Поворачивается ко мне и хитро выгибает бровь. «Можем переиграть». «Смотря с чем сравнивать. Я же не знаю, куда на этот раз ты меня притащишь. Может, купание в болоте с жабами окажется лучшим твоим решением?» «Не поспоришь», усмехается Юдин. Выезд из подземелья сопровождается бьющим в глаза фонарем. Мы очень медленно движемся по территории жилого комплекса, словно весь двор напичкан малышней, которые в любой момент могут выскочить на дорогу. Закатываю глаза и смотрю на водителя. В этом весь Юдин, дотошно правильный и последовательный. Выезжаем на центральную улицу и едем с минимально допустимой скоростью. Минимально. Если это его скрытый намек на то, что чем тише едешь, тем дальше будешь, то мимо. Неубедительно. Черт возьми, пусть даже не старается. Скорость у меня в крови. И нужно сделать полностью переливание крови, чтобы я смогла от нее отказаться. Дороги достаточно активны, потому что летняя субботняя ночь – то время, которого ждут утомленные солнцем южане. Гуляющие компании подростков, яркое освещение улиц и шум машин не дают городу спать. Мне непривычно смотреть на жизнь без стекла, без тонированного визора, под которым я могла спрятаться от мира. Сейчас я чувствую себя аквариумной рыбкой, за которой наблюдают извне. Я не знаю, куда мы едем, но Андрей заинтересованно крутит по сторонам головой, что-то выискивая. И когда по левой стороне маячит круглосуточный супермаркет, Юдин резко выкручивает руль. Паркуется на пустой парковке, отстегивает ремень. «Посиди, я быстро. Или сбежишь?» Вдруг поворачивается и замирает с ремнем в руке. «Сбегу, конечно, но чуть позже. Сейчас мне слишком хорошо. Я подумаю». Фыркаю и отворачиваюсь. «Достало». Слышу юдинское тихое под звук хлопанья водительской двери. Злорадно улыбнувшись, начинаю исследовать салон. Ничего примечательного и интересного не нахожу, кроме рабочих инструментов и примочек для авто. Здесь Юдин тоже верен себе. Он возвращается слишком быстро для того, чтобы я успела соскучиться и начать выходить из себя. Легкой трусцой перебегает проезжую к парковке дорогу и запрыгивает в салон. Укладывает весомый пакет на колени и старательно копошится в нем. «Держи, это вместо твоих костылей». Что-то бросает мне, и я успеваю поймать. Смотрю на предмет в своих руках и не могу поверить глазам. «Тапочки, Юдин!» Мой голос звучит визгливо. «Ага, скажи спасибо, что был твой размер». Забрасывает пакет назад. «Так это не мой размер?» Возмущаюсь я. Верчу в руках женские бордовые бархатные тапочки с закрытым носом и открытой пяткой на парусиновой подошве. Кажется, в таких хоронят. «У меня 37-й, а эти 39-го». «Странно». На полном серьезе задумывается Юдин. «Я сравнивал, они были намного меньше». «Сравнивал с чем?» Прищуриваюсь. «Со своей медвежьей лапой?» Догадка обрушивается молниеносно. Юдин ржет, а я замахиваюсь тапочкой и луплю его по плечу. «Идиот!» «Да ты примерь, может, они маломерки?» Гогочет чертов медведь. «Все равно лучше, чем ломать ноги на костылях». «А другого цвета не было?» Бордовый бархат навевает неутешительные ассоциации. «Были. Белые». И еще больше закатывается смехом. Смотрю на него. И злиться, и смеяться хочется одновременно. Потому что в голове сразу всплывает метафорическая фраза. «Чтоб ты сдох, чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках». Такой большой дядечка, а такой болван. Я так сержусь на него, так сержусь. Но сбрасываю туфли и под тихий смешок Юдина надеваю домашние мягкие тапочки. Это не я сказала. Это мои ноги стонут, потому что им хорошо. Даже в 39-м размере, которые больше мерят. Расправляю пальчики и довольно выдыхаю. Про себя. Это позор, Юдин. Сердито смотрю на парня. Да пофиг, кто тебя видит? Тебе удобно? Показательно молчу. Удобно. Вот и пристегивайся тогда. Пока я пытаюсь уловить логику в его словах, Андрей выруливает и выезжает на главную дорогу. Я надеюсь, он не повезет меня в какой-нибудь ресторан, где в платье и тапочках я буду выглядеть круглой дурой. Что бы между нами ни происходило, но прилюдно Юдин меня никогда не унижал. Он может постебаться наедине, но не более. Это тоже делает его благороднее при всей своей простоте. У нас небольшой город, и каждая улица в нем мне знакома, как мои 5 пальцев. Я обкатала их по сотни раз, но сейчас рассматриваю по-новому. Не как водитель, а как пассажир. Как девушка, которую везут на свидание. Как девушка, с которой можно не только летать по этим улицам, но и гулять, наслаждаясь памятниками архитектуры. Мои крамольные мысли мне не нравятся. Мне не нравится, что я вообще думаю в таком ключе. Поворачиваю голову и рассматриваю медведя, абсолютно расслабленного. Я злюсь на него. Злюсь за то, что порождает во мне эти мысли. Когда наш вояж проходит по центральной набережной, я подбираюсь. Ощущаю волнение и непонятный трепет в груди, когда мы проезжаем мимо нашего места тусовки байкеров. Сегодня здесь мало народа, потому что большая часть развлекается в гараже у Сани. Провожаю взглядом ребят, с которыми проводила большую часть своего свободного времени. Юдин будто нарочно сбавляет скорость, давая возможность разглядеть компанию, в которой бурно, активно и суетно, и ощутить контраст между адреналином и спокойствием. Прикрываю глаза, оставляя позади набережную. Прислушиваюсь к себе. Что я чувствую? Хочу к ним или остаться здесь? Я могу развернуться. Открываю глаза и смотрю на Юдина. Его взгляд сосредоточен на дороге. Руки прочно удерживают руль, колени слегка разведены, а губы сжаты. Он всегда оставляет выбор за мной, косвенный. Призрачное предоставление принятия решения мне, хотя подспудно, не оставляет этого выбора. «Уже хочешь от меня избавиться?» – задаю встречный вопрос. «Бесполезно ставить ловушку для хитрой лисы. Она может применить ее против тебя». Меняемся местами, и теперь выбор в его руках. «Нет». По обыкновению Юдин предельно честен в своих ответах. «Но я не хочу, чтобы ты мне оказывала услугу. Принуждать девушку сходить на свидание – так себе достижение. Если тебе дискомфортно, я готов отвезти тебя, куда скажешь». Закатываю глаза. «Блин, ну чё ты такой правильный? Сердобольный до тошноты». «Не отвлекайся, Юдин!» Киваю на дорогу, когда Андрей поворачивает голову ко мне и выжидательно ждет моих комментариев. «Не хочу разбиться на машине, двигающейся со скоростью слизняка!» Улыбаюсь. «Как минимум, это некрасивая смерть!» «А лучше перемолоть себе кости на байке!» Взрывается Юдин. Он орет так, что у меня закладывает уши. «Красиво! Охренеть!» Сжимает руль с такой силой, что кажется, будто выдернет его со всеми потрохами. «Ты просто не знаешь, как...» Голос Андрея срывается и становится похожим на исповедь. «Ты никогда не видела!» Его слова припечатывают к креслу. За окном лето, а в салоне машины мороз. Холодящий ужас, который сковывает ноги и леденит мои руки. Даже в темноте лицо Юдина подсвеченная мягкой подсветкой приборной панели, выглядит бледнее, чем у мертвеца.